идем, идем в страну, где скорби нет, где сияет вечно, вечно Божий свет. Древо жизни там растут плоды всегда, зла, тревог, вражды не будет никогда. Поспеши, о друг Иисусу, Он тебя зовет. Вечную твою Он душу поведет в тот край родной. Торжеству спасенных там предела нет, пожити живые, небо Божий свет, в любви бесконечной, жить там без конца, в духе под охраной Сына и Отца. Поспеши, о друг Иисусу, Он тебя зовет, вечную твою Он душу произведет во край родной. В той стране мы встретим всех своих друзей, что страдали здесь средь горестных скорбей. В золотых венцах Христу они поют, и в блаженстве неба вечно там живут. Поспеши, о друг Иисусу, Он тебя зовет. Вечную твою Он душу поведет под край родной.